Хранилище досье. Когда Люинь и Чанья сели рядом на вершине наблюдательной вышки, на небе высыпали звезды. Они были такими яркими, что смотреть на них было больно. Млечный путь пересекал небо слева направо, словно дугообразная балка величественного купола. С наблюдательной вышки был виден почти весь ярко освещенный Марс-Сити, и подруги словно бы повисли между двумя звездными морями. Одно море наверху, другое внизу, а под ногами у девушек только металлические ступени наблюдательной вышки. Обеим казалось, что они далеко от дома. «Сначала я ухватилась за самое простое объяснение. Может быть, дедушка подумал, что путешествие на Землю станет прекрасной возможностью для обучения, и он воспользовался данной ему властью, чтобы дать мне этот шанс?» «Прекрасной возможностью для обучения?» — переспросила Чанья и посмотрела на подругу с усмешкой. «Будь я консулом, я бы прежде всего позаботилась о том, чтобы моя внучка держалась подальше от группы Меркурий». Чанья была гимнасткой. Они с Люинь были единственными девушками-спортсменками в составе ансамбля. Чанья понимала, через какую боль Люинь довелось пройти на Земле. Люинь покачала головой. «Но ведь это возможно, правда? Наверняка комиссия не знала, как это будет тяжело. И, может быть, они понадеялись на то, что я действительно обучусь чему-то полезному». «Надеюсь, что так», — тихо отозвалась Чанья. Чанья никогда не боялась, следуя логике, приходить к холодным, бессердечным выводам. А Люинь была не такая. Нет, не то чтобы она не думала о пугающих вероятностях. Она попросту не хотела о них думать. Почему? Этого она не знала. Просто такая уж она была. Она понимала, что это ее слабая черта. То, что она подсознательно избегала определенных фактов. Ей была ненавистна мысль о том, что она представляет собой ходячий эксперимент, экземпляр. Ей недоставало силы воли Чаньи, чтобы принять правду. «Но когда вспомнила ту запись, больше я так думать не смогла. Даже если организаторы этого полета не знали, как трудно физически мне придется на Земле, дед отправил меня туда не поэтому. Меня определили в группу «Меркурий» через месяц после того, как я увидела ту запись. Это не может быть совпадением». «Согласна. Дед боялся, как бы я не разузнала больше. Но о чем?» «Думаю, догадаться не так уж трудно. Он не хотел, чтобы ты узнала, что он стал одним из тех, кто приговорил твоих отца и мать к смерти». «Нет, не к смерти. Он приговорил их к работе в шахтах». «Какая разница? На буровых катерах на Деймосе то и дело случаются аварии. Но я не уверена, что на том видео было записано вынесение приговора моим родителям. Я не услышала, о чем там говорили, и вдобавок была слишком мала, чтобы что-то понять. Может быть, имена моих родителей там были упомянуты? Возможно, кое-кто испугался, что ты копнешь глубже». «Если бы дело было только в дедушке, думаю, я не была бы так потрясена. Но к этому был причастен и Руди. Скорее всего, он об этом давно знает, но скрывал от меня вместе с дедом». «Очень может быть, что твой брат знал и о том, почему ваши родители были наказаны». Люинь договорилась встретиться с Чаньёй, потому что хотела, чтобы подруга помогла ей понять, за какое преступление ее родители могли приговорить к ссылке в шахты на спутнике Марса, где те и погибли. Девушки уже какое-то время размышляли об этом, но к ответу пока не приблизились. Когда они были подростками, случаев уголовных наказаний было мало. Самое страшное, что они могли припомнить, это была дополнительная работа в каких-то цехах или временный запрет на право делиться своими произведениями. Жизнь на Марсе в основном была мирной и упорядоченной. Преступления и конфликты здесь случались редко. Люинь не могла представить, что же такое могли натворить ее родители. Они всегда любили жизнь. В их досье не было никаких черных меток. Они постоянно получали награды и почести до того момента, пока не получили приговор. И на шахтерских работах они пробыли меньше года, а потом случилась авария. Единственным, что казалось Люинь хотя бы отдаленно связанным с приговором, был отказ ее матери зарегистрироваться в хоть какой-нибудь мастерской. Глядя на звезды, она спросила. «Как думаешь, отказ от регистрации — это преступление?» Чанья рассмеялась. «Если так, то меня накажут». «Ты еще не зарегистрировалась?» «Нет». «Вот и я тоже». «Думаю, никто из нашей группы не зарегистрировался». «Серьезно?» Люинь очень удивилась. «Я этого не знала. Значит, все просто тянут время?» «Ага. Анку чуть не уволили». «Что? Когда?» «Он тебе не сказал?» Удивилась Чанья. «В первый же день, когда он вернулся, у него вышел жуткий скандал с капитаном Фитцем. Я слышала, что после банкета их эскадра должна была летать вокруг гостиницы, где остановилась делегация с Земли, в качестве демонстрации силы. Анка отказался. Как может солдат отказаться выполнять прямой приказ командира? Можешь себе представить, что было после этого?» «Так вот что случилось». Странно было слушать от другого человека про то, что произошло с Анкой. Ну да, он был не слишком разговорчив и рассчитывал на то, что слухи до нее донесут другие. И все же Анка в рассказах других людей был не тем Анкой, которого знала Люинь. Он ей всегда казался человеком, который не позволяет ничему плохому к нему прикасаться. Но вот теперь она вспомнила один эпизод на Земле, когда Анка ушел из компании после ссоры. А Чанья всегда знала, что с кем происходит, и просвещала Люинь. «А знаешь, может быть, отказ от регистрации и вправду дело серьезное?» Вдруг проговорила Чанья. «В каком смысле?» «Ну давай рассмотрим обычные преступления. Воровство, способность воспользоваться чужой ошибкой, всякое такое. Это просто редкие случаи, и все понимают, что так поступать нельзя. Достаточно простого легкого наказания. Но все иначе, когда дело касается идеологии. Тогда преступление превращается в вызов нашему образу жизни. Если идеологические бунтари распространяют свои идеи, это становится угрозой для всей системы. Отказ от потребности организовывать жизнь вокруг мастерских может быть рассмотрен как идеологическая революция». Люинь молчала. Слова Чаньи напоминали ей о ревизионистах, с которыми она познакомилась и подружилась на Земле. «Это просто мои догадки, имей это в виду», — заметила Чанья. «Знаешь, я сегодня подумала», — сказала Люинь, «что самая большая проблема нашего мира вот такая. Ты ни о чем не можешь подумать, что это нехорошо. Каждый обязан выбрать мастерскую, должен жить, как полагается. И чем больше я об этом думаю, тем мне страшнее. Если твоя догадка верна, и если отказ от регистрации — это уголовное преступление, тогда мы даже лишены возможности по своему выбору покинуть систему. Какой страшный мир». «Ты начала так думать только после возвращения?» — спросила Чанья. Люинь кивнула. «И у меня то же самое. Жуткое ощущение. После всего, через что мы там прошли, наконец вернуться домой только для того, чтобы понять, что жить здесь невыносимо. Знаешь, если бы можно было жить только повинуясь инстинктам», — сказала Люинь, «это было бы истинное счастье». Чанья фыркнула. «По-моему, то же самое мы друг дружке говорили 4 года назад». Люинь улыбнулась. «Точно. Думаю, теперь для таких сентиментов мы с тобой уже слишком взрослые». Они уже пережили привычку говорить о жизни слишком громкие слова. Повидав столько обескураживающих и тревожных вещей, они не могли так уж легко делать выводы. 4 года назад они оценивали жизнь землян с безграничной юной уверенностью, но сегодня настроение у них было совсем иное. Чанья повернула голову и пристально посмотрела на подругу. Ты сейчас больше всего чего хочешь? Уйти. Чанья рассмеялась. То же самое. Люинь посмотрела вверх и прикоснулась к холодному куполу из прочного стекла. Жаль, что уйти у нас уже не получится. Четыре наблюдательные вышки Марс-Сити были самыми высокими постройками в городе. Словно четыре оберегающих божества, они стояли по сторонам света. Люинь и Чанья любили подниматься сюда, потому что могли потрогать стеклянный купол, отделявший Марс-Сити от космоса. Могли ощутить границу, которая оставалась нетронутой все время, пока продолжалась их жизнь день за днем. В отсутствии плотной атмосферы звезды казались особенно яркими и совсем не мерцали. «И поэтому нам еще сильнее хочется убраться отсюда», — сказала Чанья. «Когда ты жила на Земле, ты там с землянами спорила? Говорила, что тут у нас жизнь намного лучше?» «Я еще как спорила. Я им говорила, как тут безопасно, какая у нас низкая преступность, какие все на Марсе высокоморальные. Но вплоть до вчерашнего дня я не осознавала, что ничего из этого никак не связано с продвинутым состоянием этического развития Марса. Здесь никто не совершает преступлений, потому что бежать отсюда некуда. Мы тут застряли, как в болоте. Рано или поздно мы понимаем, что нас поймают». Давно подруги так не говорили о жизни. Когда они только оказались на Земле, они любили заводить долгие, умные беседы после того, как пробовали новую работу или видели что-то новое для себя. Они пытались обозначить некие принципы, определить, какой жизнью хотели бы жить. Но со временем такие дискуссии стали реже. Девушки имели мало возможностей управлять собственной жизнью. Невзирая на множество вероятных вариантов, выбор для отдельного человека был невелик. Тем не менее, они были свидетельницами таких возможностей. На Марсе жизнь была делом традиции. Дорога каждого ребенка была подобна дороге любого другого малыша. В 6 лет в школу, в 9 волонтерство в общественных службах, в 12 начало размышления о том, чем заняться в будущем, в 13 волнение при первом участии в выборах. Студенты могли выбрать интернатуру в самых разных мастерских, а как только они накапливали достаточное число баллов, они могли выбрать какую-то область науки и начать более глубокое изучение предмета, писать статьи, ассистировать более опытным профессионалам, а потом можно было принять решение относительно выбора мастерской. Интерны также работали в магазинах, цехах, на горнодобывающих станциях. Но этот опыт также являлся частью интернатуры при мастерских. Эти студенты были волонтерами, имевшими целью накопление опыта. Никто не занимался ничем бесполезным, никто не был предоставлен сам себе. Каждый в итоге оказывался постоянно приписанным к той или иной мастерской, обретал индивидуальный номер, регистрацию в хранилище досье и прямую дорогу, по которой каждый шагал до самой смерти. А на Земле, во время своих странствий, Люинь видела людей, занимавшихся тем, что им в голову взбредет. Всякий раз, стоило ей поселиться в новом месте, она заводила новую компанию друзей. Эти молодые люди никогда не заключали постоянных контрактов с работодателями, а работали в определенные часы. Кто трудился официантом, кто писал какие-то статьи, кто занимался доставкой покупок или выполнял чьи-то поручения. Кто-то порой что-то покупал или продавал на черном рынке, а иногда случались продажи своих IP в интернете. Эти люди жили одним днем, перебирались из города в город, поедали фастфуд в аэропортах, ходили на гала-концерты в роскошных отелях, покупали сигареты на последние деньги, заключали бизнес-сделки с людьми, с которыми только что познакомились. Профессии у них были мимолетны, как взгляды флиртующих. Сверкнут глазами и переключают внимание на кого-то другого. Такая жизнь, наполненная неуверенностью и неопределенностью, зачаровывала Люинь. Она настолько разительно отличалась от жизни в платоническом саду идеализированного творения, где она выросла. Два мира в ее сердце налетели друг на друга, словно воздушные массы, и в итоге там разыгралась жуткая буря. Так и вышло, что приобретенный ею на Земле опыт стал комбинацией двух разнонаправленных видов приспособления. При том, что Люинь нужно было приспособиться к гораздо более примитивному стилю жизни, наполненной множеством неудобств, она должна была свыкнуться и с гораздо более сложным образом жизни. С точки зрения устройства и работы инфраструктуры, Марс-Сити сильно опережал земные города, но при этом стиль жизни на Марсе был старомоднее и проще. На взгляд Люинь, марсиане были наделены ясностью и чистотой Аполлона, а земляне страдали суетливостью Диониса. Десятилетнему марсианскому ребенку была известна Аристотелева логика, кодекс Хаммурапи, история восстания якобинцев и реставрации бурбонов, а также все прочие аспекты развития истории человечества и искусств. Во время учебы каждый сидел за отдельным столом, мог за столиком в кофейне дискутировать о философии, обсуждать проявления вселенской воли в истории духовной мысли, размышлять о преемственности цивилизаций и о роли сознания в человеческой истории. Марсиане преклонялись перед высокими идеями, ценили искусство и изобретения. Каждый марсианин спрашивал себя, почему я этим занимаюсь, какую ценность вот это мое действие имеет для прогресса цивилизации. Земляне были совсем другими. Первым, чему научилась Люинь на Земле, было то, как вести себя на вечеринках. Она ходила выпивать с другими девушками из танцевального ансамбля и принимала галлюциноген, который был недостаточно мощным для того, чтобы его объявили нелегальным. Она парила в пространстве в измененном состоянии сознания и ощущала себя почти божественно. Она слушала, как другие смеются, рассказывают анекдоты, громко поют. Она смотрела, как они вертятся и топают ногами на танцполе. Никто никого не расспрашивал, кто, что, где, почему. Все просто наслаждались коллективным расслаблением тела. Они обнимались и целовались, следовали своим чувствам и интересам, и, удовлетворив их, тут же об этом забывали. Они демонстрировали всю красоту своего тела, соединялись со Вселенной и приравнивали мгновение радости к космической вечности. Люинь оказалась способной ученицей и вскоре участвовала в тусовках так же рьяно, как ее друзья. Она никогда не спрашивала у них, зачем мы этим занимаемся, какую ценность имеют наши действия для прогресса истории человечества. Она и так понимала, что такие вопросы бессмысленны на фоне безумства страстей. На Марсе алкоголь продавали, но мало кто напивался до пьяна. Все подростки из группы «Меркурий» должны были пережить шок столкновения с новым образом жизни. И они не могли избежать вопроса, существовала ли жизнь для того, чтобы создавать великие истории и произведения искусства, или в самой жизни имелся весь нужный для нее смысл. Они терялись, молчали посреди шумной толпы, оставались трезвыми рядом с резвящимися, пьянели во время занятий. Во мгновение ока они утратили всякую веру. Люинь нужно было выяснить, зачем ее отправили на Землю. Она не хотела быть пешкой в чужой игре. Когда-то она просто приняла бы предназначенную ей судьбу, а теперь не желала этого. Она должна была узнать, была ли у случившегося причина. «О вы, боги Олимпа!» — подумала она. «Думали ли вы когда-нибудь, что в один прекрасный день группа детей зависнет между вашей трезвостью и буйством, не в силах решить, что выбрать?» Люинь ехала на поезде в офис дяди Лаака и пыталась совладать с собой. Она нарочно дважды выбирала неверную станцию назначения, чтобы как можно дольше добираться до хранилища досье. Иначе путь занял бы у нее всего 5 минут. Марсианские поезда всегда выбирали самый короткий путь, не давая людям времени подумать и что-то спланировать по пути. Люинь растерялась. Она уже не понимала, вправду ли хочет продолжить свое расследование. Она чувствовала, что приближается к границе, движется к вопросу в обычной жизни несуществующему, а возникшему только на контрасте с переменами. Пока что она была личностью, которая официально не существовала. Без регистрации у нее не было ни аккаунта, ни идентичности в системе. Она была кем-то, стоящим за пределами системы, потенциально опасным субъектом. «Отказ от регистрации», — прошептала она. Было ли это серьезным преступлением? Было ли это вызовом существующей системе мира? Было ли этого достаточно для того, чтобы дед отправил в ссылку ее мать и отца и поддался страху? Почему для системы так важен был девятизначный регистрационный номер? На Земле Люинь слышала кое-какие истории насчет времени, именуемого веком машин. Когда люди рассказывали эти истории и описывали мир, в котором машины всех и каждого сажали в тюрьму и относились к личностям как к запчастям, которые можно использовать и выбросить, их глаза наполнялись страхом. Свободу и чувство собственного достоинства подавляли и истребляли. Эти люди говорили, что Марс — самый лучший пример такого мира. Рассказчики этих историй на Марсе никогда не бывали, но описывали все пороки этой планеты так, словно знали Марс лучше Люинь. Мало-помалу она к этим историям привыкла и убедила себя в том, что рассказчики не злобны, а попросту невежественны. И все же она начала опасаться того, что они говорят правду. Люинь спрашивала себя, если вправду она жила в мире, созданном злобным режимом, то что же ей делать? У Люинь было так много вопросов, но большую их часть она боялась себе задавать. Многие земляне говорили ей, что Ганс Слоун — диктатор. Они говорили об этом так убежденно. Люинь не смела спросить об этом деда и не хотела спрашивать. Кровь деда текла и в ее жилах. И свои сомнения она никогда не смогла бы высказать так, чтобы это не привело к прямой конфронтации. В детских воспоминаниях Люинь ее дед был защитником Марса. Она не верила, что он диктатор, но кое-что вызывало у нее сомнения. Дед был воином, одним из последних пилотов, совершавших полеты во время войны. Он выжил в этой войне. Он был победителем и человеком, исполнившим свой долг. После войны он стал пилотом, обслуживавшим промышленность. Он сопровождал шахтерские катера в пути между Марсом и его лунами. Он летал исследовать Юпитер, отправлялся к поясу астероидов за водой, к Фобосу и Деймосу для строительства баз. Он начал свою карьеру в качестве стажера, а потом поднялся до должности командира флотилии и возглавил техническое развитие всей системы полетов. Большую часть своей жизни Ганс совершал одиночные полеты. Только в среднем возрасте он занялся политикой в качестве законодателя, затем стал руководителем системы, а в 60 лет — консулом. Когда Люинь была маленькая, она видела деда за письменным столом. Он читал и писал допоздна или разговаривал с другими политиками. Даже тогда, когда Люинь с родителями навещали его, он порой вынужден был уйти, потому что возникали срочные дела, требовавшие его внимания. Его личное пространство хранило столько материалов, сколько заняли бы сведения целой школы. Люинь не верила, что он диктатор. Наверное, он просто слишком много и упорно работал. И все же она не могла быть в этом уверена. Были факты, указывающие на обратное. Ее место в группе «Меркурий», смерть ее родителей, сам принцип действия Центрального архива. Она должна была добраться до самого дна своих сомнений. Поезд скользил по стеклянному туннелю, будто капля воды. Окутанный воздухом, он не производил никакого шума. В детстве Люинь не осознавала, насколько тих окружавший ее мир. На Марсе не было скоростных лифтов, шумных толп, автомобилей и самолетов. Ей были знакомы только утонченные, деликатно обустроенные дома. Стекло, сады со множеством дорожек, магазины без кассиров, кофейни, кинотеатры без будок для продажи билетов и прозрачные туннели, по которым каплями воды скользили поезда. Она знала только людей, которые учились, работали, думали и разговаривали. Здесь не было марихуаны, диких воплей, обнаженных тел, дергающихся в лихорадочном танце и зависших в пространстве между бодрствованием и сном. Здесь не было никакого шума, только тишина и безмятежность. Люинь ехала по городу, перемещаясь из света в тень. Очертания вагона расплывались от игры солнечных лучей. Наконец, Люинь приняла решение и нажала кнопку хранилища досье имени Монтескьё, место, где работал дядя Лаак. Примечание. Шарль Луи де Секонда, барон де Лабрет и де Монтескьё, 1689-1755. Французский писатель, правовед и философ эпохи Просвещения, один из зачинателей идеологии либерализма, разработал доктрину о разделении властей. Конец примечания. Ей нужны были ответы. И хотя ей не хотелось вставать лицом к лицу с нелепой реальностью, неведенье и мысли о том, что она никогда не узнает правду, пугали ее еще сильнее. Сомневаться в собственной жизни, хуже этого страха на свете не было. Люинь не могла позволить себе жить в подвешенном состоянии. Будучи регистратором досье, дядя Лаак отвечал за самую сердцевину марсианской файловой системы. Он больше любого человека был знаком с теми цифрами, которые определяли личность человека. Эти номера были словно бы ульями, окружавшими дядю Лаака тесными рядами. Это были шеренги жизней, а в самом центре этих шеренг находился Лаак. Перед ним стоял старинный письменный стол с потрескавшейся крышкой, но при этом на столе не было ни пылинки, и царил образцовый порядок. «Пожалуйста, садись», — Лаак указал на стул по другую сторону от стола. «Я прочел твое сообщение и знаю, что ты ищешь». Люинь села и распрямила спину. Она молчала, но ее сердце часто билось. Солнце светило ей в край глаза. Она не очень ясно видела Лаака. «Ты уверена насчет этого?» Люинь кивнула. «Ну, хорошо», — отозвался Лаак. «Но позволь я кое-что тебе объясню. В жизни мы сталкиваемся со многими загадками, но не каждый вопрос стоит того, чтобы искать на него ответ. Ответ может оказаться очень горьким». «Есть разница между знанием и незнанием». «На самом деле разница не так уж велика». «Она есть». «Разница не имеет такого большого значения, когда ты много повидал». Люинь пристально смотрела на дядю Лаака. Тот сидел, положив руки на стол. Тонкие длинные пальцы были сплетены между собой. В глазах Лаака за круглыми стеклами очков Люинь видела страдание. Оно ощущалось и в его сплетенных пальцах, и даже в воздухе, отделявшем его от Люинь. Она подумала, наверное, он надеется, что я вижу его боль. В отличие от дяди Хуана, дядя Лаак никогда не выказывал своих эмоций открыто. Он никогда не кричал, никогда громко не смеялся. Его высказывания всегда напоминали нечто, высеченное из древнего ствола дерева и неспособное меняться. И Люинь не сомневалась. Сейчас Лаак хотел, чтобы она увидела боль в его взгляде. Лицо Лаака было длинным, с острыми скулами, волосы редкими, с проседью. Казалось, он лысеет от умственных перегрузок. Лаак ждал ответа. «Я хочу знать». «Хорошо». Он встал и прикоснулся к стене. Защитные обои скользнули в сторону и обнажили металлическую решетку с прямоугольниками, похожими на ящики картотеки. Все эти прямоугольники были коричневыми, с золотым ободком. Посреди каждого прямоугольника было изображено круглое кольцо, а под ним белая табличка. Все это было имитацией, но создавалось полное впечатление, что можно подойти потянуть за кольцо и выдвинуть каталожный ящик. Так выглядела вся стена, сверху донизу, и это произвело на Люин сильнейшее впечатление. Лаак пошел вдоль стены, поглядывая на надписи на ящиках. Он остановился, прикоснулся к одному из коричневых прямоугольников и ввел несколько команд. Из глубины стены донеслось гудение. Вскоре из щели в боку прямоугольника выползла полоска электронной бумаги. Лаак взял ее и протянул Люинь. Люинь взяла распечатку бережно, словно наполненную до краев чашу, и уставилась на нее, не моргая. Распечатка представляла собой результаты ее тестирования за 5 лет до отправки на Землю. Общее число баллов удивительно ярко выглядело на фоне прозрачного стекловолокна. Каждая цифра ножом ударила в сердце девушки. Люинь прочла распечатку несколько раз и только потом оторвала от нее глаза. Она заранее знала, о чем ей скажут эти цифры. И вот теперь получила подтверждение. «Почему меня включили в группу?» Лаак покачал головой. «Я могу предоставить тебе факты, но не могу подсказать причины». «Я хочу знать, кто был другим учеником или ученицей». «Какой другой ученик? Ты о чем?» «Я о том, кто должен был лететь на Землю. О том, с кем я поменялась судьбой». Мгновение растерянности. «Я не знаю». «Этого не может быть!» Вырвалось у Люинь. «Ты был одним из тех, кто отвечал за проведение экзамена». Она понимала, как неуважительно прозвучали ее слова. Она терпеть не могла себя за то, как срывалась, когда была охвачена смятением. Она отвернулась, чтобы успокоиться. Глаза дяди Лаака наполнились сожалением и волнением. «Даже если бы я знал», — проговорил он, «я бы не смог тебе сказать. Ты имеешь право просмотреть собственное досье, а я не имею права сказать тебе, что записано в чужом досье». Люинь уставилась на собственные руки. Она сидела на старомодном офисном стуле с высокими подлокотниками. Кресло словно бы обнимало ее. И у Люинь было такое чувство, что это ей сейчас очень нужно. Когда оторвавшийся от берега утес наконец падал в море, оказавшись в глубине, он мог вызвать цунами. «Дядя Лаак», — спросила Люинь, — «я могу посмотреть чье-то досье?» «Нет». «Даже досье родственника?» «Нельзя». «А я думала, что наш основной принцип в том, что досье каждого человека прозрачно». «Это верно. Но есть два условия. Либо субъект добровольно открывает свое досье, либо такового раскрытия может потребовать закон. Все, что бы ни создал гражданин, чем бы он ни желал поделиться с остальными гражданами, открыто и принадлежит всем. Как открытые политические предложения, которые граждане высказывают правительству, как финансовые отчеты, связанные с деятельностью властей, как ответственность управленцев. Но во всем остальном каждый гражданин имеет право на свободу частной жизни. Большинство личных файлов никогда не обнародуется и становится частью исторической памяти. И так было всегда, в любой эпохе». «Значит, я даже досье моих родителей не могу посмотреть?» «Нет, если они свои данные не публиковали». «Я пыталась искать сведения о моей матери, но все открытые публикации прекратились за 2 года до ее смерти, когда она покинула свою мастерскую. Я не знаю. Впечатление такое, словно этих 2 лет вообще не было. Не было ничего, что с ней происходило после этого». В глазах Лаака Люинь увидела сочувствие, но голос его ничего не выдал. «Мне очень жаль». «Но почему?» «Открытые публикации основаны на ее работе в мастерской. Как только прекратилась ее регистрация, публикаций больше не могло быть». «Иначе говоря, Для системы человек без регистрации в мастерской все равно, что мертвый. Можно и так сказать. В окно проникали косые лучи солнечного света и бесстрастно, с геометрической точностью, делили стену на участки. Оказавшиеся в тени прямоугольники, хранившие досье, уподобились бездонному морю. Люинь понимала, что дядя Лаак прав, что верно все то, о чем он говорил. Верно настолько, что это повергло ее в отчаяние. «Так вот, что означает быть зарегистрированным». «Не совсем». «Тогда в чем же смысл регистрации?» «В распределении ресурсов. В справедливом, открытом, прозрачном распределении ресурсов. Система гарантирует каждому получение того, что ему полагается. Ни на пенни больше, ни на пенни меньше. Никаких секретов и недомолвок». «Мы получаем выплаты в соответствии с возрастом. Какое же это имеет отношение к регистрации и мастерским?» «Ты говоришь о пособии на жизненные нужды, а это ничтожно малая часть капитала системы. Эта часть действительно никак не связана с регистрацией и основана исключительно на возрасте. Но когда человек становится взрослым, он понимает, что пособие на самые необходимые нужды – это не основная часть капитала, который можно заработать в обществе. Большая часть экономической активности граждан связана с научно-исследовательскими фондами, стоимостью создания чего бы то ни было, ценой производства, ценой приобретаемого сырья и продажей законченной продукции и так далее. Потоки капитала движутся строго внутри структуры мастерских, хотя мастерские просто размещают капитал, и в итоге он возвращается в коллективное русло. Это единственный способ обеспечить единую, надежную систему взаиморасчетов. Без регистрационного номера система не позволит тебе участвовать в этом процессе. А почему кто-то не может заниматься научными исследованиями сам по себе, вне системы? Если хочешь, ты можешь это делать. Но при этом жить ты будешь исключительно на свое пособие, и не сумеешь прибегать к финансированию из общественных фондов. Если мы позволим появиться хотя бы одной прорехе в плотине, которая оберегает общественное благосостояние от частных рук, то в эту прореху сразу бурным потоком хлынут коррупция, накопительство и алчность. А если кто-то не желает никакого общественного финансирования, то отказ от регистрации — это преступление? Нет, это не преступление. И такого человека не отправят в ссылку? Нет. Тогда почему погибли мои отец и мать? Чтобы задать последний вопрос, Люинь понадобилось все мужество, каким она владела. Она прикусила пересохшую от волнения нижнюю губу. Ее сердце бешено колотилось, словно бы ударяясь о ребра. К ее изумлению, Лаак не изменился в лице. Он сидел в кресле спокойно и прямо. Он был готов к этому вопросу. «Они погибли при аварии. Мне очень жаль». «Я не это имела в виду. Я спрашиваю о том, за что их наказали и сослали на горные разработки». «Я уже сказал тебе. Я могу сообщить только факты, а о причинах говорить не могу». «Тогда скажи мне, какие против них выдвинули обвинения?» «Угроза национальной безопасности». «Какая угроза? Как это может быть?» «Я не могу сказать тебе больше того, что уже сказал». Голос Лаака зазвучал мягче. Люинь почувствовала, что между ними протянулась невидимая веревочка. Оба тянули за свой конец, но веревочка не растягивалась ни на миллиметр. Люинь с трудом сдерживала слезы. Не говоря ни слова, Лаак налил ей чашку чая. Она покачала головой и отказалась. Она умоляюще посмотрела в глаза Лаака. «Дядя Лаак, я хотела тебя еще кое о чем спросить». «О чем?» «Мой дедушка — диктатор». Лаак посмотрел на нее так, словно пытался понять, почему она задала этот вопрос. Через некоторое время он заговорил голосом бесстрастным и сухим, похожим на школьный учебник, и столь же нереальным, как выкопанная марсианская древность при тающем свете. «Мы должны начать с определения. Со времени Республики Платона значение слова «диктатор» не слишком сильно изменилось. Если кто-то способен вводить законы и по своей воле их осуществлять, без каких-либо проверок и уравновешиваний, то этот человек, по всеобщему согласию, считается диктатором. А теперь давай посмотрим на твоего деда. Он не может издавать уголовные законы по своей воле, поскольку таковые законы должны быть предложены руководителями системы безопасности. Он не может изменять политику судейства, потому что каждая система имеет собственную сферу автономии, а кросс-системные политические перемены требуют согласия всего состава Совета. Дела, касающиеся всей планеты, должны ставиться на голосование с участием всего населения. Консул Марса находится под постоянным надзором. Центральный архив записывает и публикует все сказанное и сделанное им, рассказывает о совершенных под его эгидой тратах средств. Так ты считаешь его диктатором? Тогда почему я не могу посмотреть досье моего деда? Я же тоже часть этого надзора, верно? Лаак медленно произнес. Это другое дело. Жизнь каждого человека имеет частную составляющую, такую часть, которая принадлежит только памяти. Эта часть жизни подобна рифу в море, под поверхностью воды. Никто не имеет права заглядывать в жизнь твоего деда за пределами его официальных обязанностей. Люинь снова прикусила губу. Слова Лаака были похожи на бурный бездонный океан за его спиной. Что же содержится в этих досье? Память. Память во времени. Почему на Земле нет таких досье? Есть. Просто ты их не видела. Голос Лаака стал еще более спокойным и медлительным. Ты же побывала на Земле, так что знаешь, как полезны наши досье. Когда у нас человек переходит из одной мастерской в другую, ему не нужно предъявлять никаких подтверждений своей личности, открывать новый банковский счет или менять протокол регистрации жилища. Все это происходит автоматически, в фоновом режиме. Разве ты считаешь, что это неудобно? Унифицированная система централизованных записей обеспечивает это и дает возможность видеть истинную кредитную историю каждого гражданина. «Да, это верно», — кивнула Люинь. Она понимала, что Лаак прав. На Земле при смене работы ей приходилось заполнять целую пачку документов и нести их из одного офиса в другой, чтобы доказать, что она — это она. Затем ей нужно было представиться, пережить беседу с бюрократами, снова и снова отвечать на одни и те же вопросы, ощущать подозрения к себе и опять заполнять один бланк за другим. Она была свидетельницей подлогов и обманов, позволяемых такой системой. Да, дядя Лаак был прав, но ее вопрос состоял не в этом. «Я вот что пытаюсь понять. Зачем мы должны присваивать уникальный номер каждому человеку, статичному пространству, личности, привязанной к мастерской? Почему мы не можем перемещаться свободно, как пожелаем, забывать прошлое и воссоздавать себя? Почему мы не можем быть свободными?» «Ты можешь поступать, как пожелаешь, и ты вольна себя воссоздавать», — ответил Лаак, голос которого приобрел загадочность. «Но тебе не позволено забывать о прошлом». Лучи закатного солнца лежали почти параллельно полу. Сгущающиеся тени делали потолок еще более высоким. Лаак все так же прямо сидел в своем кресле, одетый в серый костюм и простую белую рубашку, воротник и манжеты которой были аккуратно застегнуты на все пуговицы. Сквозь стекла очков в черной оправе он смотрел на Люинь с сожалением. Он словно бы хотел ей сказать очень многое, не говоря ничего. Его руки плоско лежали на крышке стола и были похожи на замершие древние крылья. Только теперь Люинь заметила в кабинете Лаака колонны. Как и в других колоннах в марсианских зданиях, в них прятались электроны, перемещающиеся по проводам. Но эти колонны напоминали столпы в древнегреческом храме, священные и торжественные. Письменный стол, хоть и был отлит из стекла, на вид был неотличим от деревянного. На поверхности письменного прибора Люинь рассмотрела загадочные узоры. Все здесь намекало на весомость истории, как и фигура самого дяди Лаака.